Глава 24. Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой. Я повторюсь, рекомендую слушателю следовать формуле, описывается не то, как все было, а то, как запомнил Кущ и как понял я. Проблема в изучении того периода, во-первых, в том, что слишком много событий приходится на малый промежуток времени. Во-вторых, никто особо не хочет копаться в том переходном периоде. Но Измайлова, ну Меридиан. Главное, что потом Гала Рекордс забрала сектор под крылышко. Кстати, получается, что у Куща история с этим лейблом вообще началась только в 2000 году. Ну а пока веселые истории экран покажет наш. В конце первой нашей встречи Кущ пообещал рассказать мне пиздец эксклюзив. Соответственно, я настоял поскорее увидеться снова, чтобы его выведать. Какая из поездок самая первая или вторая, третья, сказать не могу. Да и так ли это важно? Игорь Кущев. Раз поехали в метро, и в метро Хой захотел поссать. Говорит, хочу поссать. Я говорю, ну давай мы сейчас все станем, загородим тебя, и ты поссы. Он прыгает туда, вниз, где поезда ходят, и, значит, ширинку расстегнул и ссыт. Уже поезд идет. Весь перрон на него смотрит. Быстрее вылазь. Уже все. Как бы он поссал... А так все видят, ну быстрее вылазь, а то сейчас собьет. Мы ему руки подали, он выскочил. И тут поезд подходит. Таким был Хой. Из-за того, что он таким был, такие песни. Ну такой вот он был, слегка ебанько. А может, слегка ебанутые и создают шедевры. Потому что так, как он сплетал слова... Не, у меня с рифмой тоже хорошо. Но как он сплетал слова, просто обоссывон. Это, можно сказать, гений. Конец цитаты. Мне почему-то верится в эту историю, поскольку она из серии «Нарочно не придумаешь». Я вообще хочу отметить, что полностью из ниоткуда Кущ истории не сочиняет. Это всегда либо отголоски минувших событий, либо перерасставленные акценты, либо издержки памяти, либо приукрашивание, либо гиперболизация, либо отрицание. Нужно всегда держать это в голове. И не только в случае с Кущом, но и в случае с любым человеком, который вспоминает дела давно минувших дней, преданья старины глубокой. Что касается формулировок типа «ебанько», я попрошу фанатов не возмущаться. Музыканты друг друга еще не так называли, и в их кругу это позволительно. А вот строить из себя обвинителей, находясь в позиции со стороны смотрящего, такое себе. Ау, среди фанатов сектора есть морализаторы? Игорь Кущев. Потом в Люберцах был концерт, и там произошло интересное событие. Мы приехали в местный ДК. Юрка говорит, пошли за водочкой. Ну, пошли. Вышли через служебный вход, откуда заносили аппаратуру. А куда идти? Юрка говорит, пошли к таксисту, подойдем, водки возьмем. Я говорю, только таксисту не говори, что ты сектор газа. Можешь говорить что угодно, только не говори, что ты из сектора газа. Ладно, ничего не буду говорить. Купили пузырь. Возвращаемся назад. Служебный вход закрыт, а с главного нас погнали. Мол, идите в кассу, покупайте билеты. Да мы сектор газа. Вы тут уже, наверное, 40-е или 50-е, которые говорят, что они сектор газа. Идите, берите билеты. Ну, раз такое дело, мы с Хоем выходим, спустились по ступенькам, сели. А закусить нечем, у нас только сигареты. Ну, ладно, сидим, из горла бульк, закурил, закусил. А нас так и не пускают. Потом слышим крик, шум, гам. Фидель вылетает. Вот они, блядь, сидят. Да что вы делаете? Народ там с ума сходит, а вы тут сидите. А нас, говорим, не пускают. А мы уже приняли, нам хорошо. Ну, мы где-то с Юркой четверть бутылки уговорили потихонечку. Уже даты хорошие. И как раз песню начали. Мы славу партии поем, любимые родной. Концерт отыграли на ура. В Люберцах все прошло на ура. Потом приехали домой, бутылку допили, жили с Юркой на полу. Вместе спали, стелили. Он меня толкал. «Подвинься, подвинься». Я говорю, «Сейчас подвинусь на весь пол». Конец цитаты. Следующий концерт проходил в Рязани. В волшебной Excel-табличке на сайте нет этих концертов. И значит, типа их и не было. Но они были, и их устраивал Фидель. И, кажется, выступали в каждом городе по несколько раз. Это касается и областных концертов в Воронеже. Концерт в Рязани точно проходил после записи «Ночи перед Рождеством». К тому моменту альбом неофициально вышел. Значит, на басу уже играл Сергей Тупикин. Вообще Тетиевский писал на форуме, что последний его концерт с Сектором состоялся в Курске, а это до эпопеи с Фиделем. Или точнее, пристрелочно в первый раз съездили в Москву с Семеном, а потом выступали уже без него. Тогда получается, что все описанные Кущом концерты проходили с Тупикиным и после записи «Ночи перед Рождеством». Тогда есть хоть какая-то логика. Итак, концерт в Рязани, ориентировочно начало марта 1991 года. Сразу после него Кущ уехал хоронить свою маму. Игорь Кущев. Там было все нормально, с одной стороны. С другой, начались такие моменты, которые надо было останавливать. Даем, значит, концерт в Рязани, и взбрело Юрцу в голову Снегурочку спеть. А мы договорились петь без мата. Я зашел с другого бока. Вот ты знаешь Снегурочку? Я знаю, а ребята не знают. Мы-то с тобой ее в студии писали, а ребята ее не играли. А он говорит, да пусть Якушев пробарабанит. Я начал играть, думаю, неужели петь будет? А он и поет. Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты. Ты подарки нам принес, пидорас горбатый. Менты встрепенулись. Это какого Горбатого вы имели в виду? Горбачев же был тогда у власти. Я говорю, Юра докукарекался. Потом нас менты забрали, а потом привезли на второй концерт. А забрали из-за Снегурочки. Хотя это больше для виду нужно было, ради приличия. А по факту они у нас автографы взяли и обратно привезли. Еще одна история про Рязань. Игорь Кущев. Приехали в Рязань. Сидим в ресторане перед концертом. И в этот момент какой-то парень заказывает музыкантам носки. Я говорю, может, тоже выйдем споем? Я, конечно, прикололся. Мочканем носки в натуральную. Наш директор, тогда был Фидель, подскочил. Да вы что, ребята, мы до концерта не доедем. Песня про носки в Рязани и без Семена – это не менее грустно, чем вечером на лавочке без Куща. Спойлер. В 2014 году Кущ с Фатеевой выйдут на сцену и под аккомпанемент газового сектора споют свой хит. А потом еще Кущ споет с Ириной Пухониной, которая в «Кощее бессмертном» пела, а ее муж поучаствует в работе над альбомом «Огненный рай» группы «Экс-сектор газа». Многое в этом мире удивительно, непредсказуемо и странно. Ну и еще одна побосенка про Сергея Тупикина. Подобную виртуозность он демонстрировал то ли в Рязани, то ли в Люберцах, а может и там, и там. О его питейных подвигах ходили легенды. Игорь Кущев. Серега Тупикин – бас-гитарист от Бога, потому что чувствовал себя в материале. И работать, и отдыхать умел, зачастую одновременно. Прикол был. Играем колхозный панк, все играем, и тут я на сцене тупого не вижу, а бас звучит. Я за сцену захожу, тупой играет, а ему в рот наливают бухло. Играет и пьет. Хоть бы лажанул хоть раз, так ведь нет. Я говорю, нихуя себе, вот это квалификация. Если бы в нашей филармонии такая квалификация была. Панк-рок, одним словом. И хоть бы одну лажовую ноту взял. Юр, ты знаешь, где тупой? За кулисами. А знаешь, что он там делает? Ох, ни хрена ж себе парень дает. Конец цитаты. Вот, пожалуй, и все концерты, организованные Фиделем. Правда, в следующей главе будет сказано, что с ночи перед Рождеством началось сотрудничество с Савиным, тогда как перечисленные концерты проходили после записи альбома, и везде фигурировал Фидель, по крайней мере, в версии Куща. Но разгребал и огребал от них ложные секторы Хой уже точно при фаэтоне, влившемся в аккомпанирующий состав сектора газа. Эту историю с СНС, «Зеленым театром» и «Ночными волками» можно найти в других книгах о секторе газа. Касаемо достоверной хронологии событий, никто не даст точной информации, все быльем поросло. Ну и бонусом история от Игоря Бухова, прокатившего сектор газа по Воронежской области. Предлагаю самим выбрать, верить или нет. Игорь Бухов. Хой уехал от меня к Фиделю, а потом через некоторое время позвонил. Забери меня отсюда, я тут заебался уже. Ни концертов, ничего. Я приехал на хату Фиделевскую и забрал оттуда Хоя. И привез его к Косте Ханхалаеву. А Костя до этого был продюсером Наутилуса, Чайфов, вообще весь свердловский рок копошил. И я говорю, что будем делать с Хоем? Он посмотрел на него и говорит: «Игорь, сложно с этим человеком что-то планировать на годы вперед. Я его на Гала Рекордс и отдал. Кузнецов попросил, привези мне его, пожалуйста. Ну а коли мы с Хоем не стали заниматься, мы как раз с Юли Началовой работать начали. 9 лет ей было. Чисто поэтому. К Хою у меня абсолютно никаких предъяв и никаких обид». Конец цитаты. Я заметил, что в историях Бухова периодически фигурирует слово «забрал». Забрал Хоя от Фиделя, забрал Куща из цирюльни. Впрочем, на этом месте истории действительно, если не белое, то мутное пятно, так что можно держать как вариант. А теперь, разобравшись с концертами, можно поговорить о более определенной и четко зафиксированной истории. Это запись альбома «Ночь перед Рождеством». Напомню, что хронологически это шаг назад, до концертов, но в плане творческой эволюции шаг вперед. Значит, логично, что это следующая глава.